Часть четвертая. Три богини. Эпиграф. Геродот прямо и определенно заявляет, что женщин не похищают насильно, если они сами того не желают. Однако он сам же утверждает, что лакедемоняне насильно захватили живым Аристомена. То же случилось впоследствии с ахейским стратегом Филиппоменом. Точно так же и Регула, римского консула, карфагеняне захватили живым в плен. А это были люди, выдающиеся воинским искусством и отвагой. И чему здесь удивляться, если людям удается захватить живыми даже леопардов и тигров? А Геродот выступает обвинителем женщин, подвергшихся насилию, и защитником их похитителей. Плутарх. О злокозненности Геродота.